и только потом спрыгнула на пол. «Пошли, что ли?» — сказала она скучным голосом и помахала Гурову и Кричко ручкой. «Пока, мужички! Пишите письма!» Поляков подтолкнул ее к дверям. Они вышли из номера. Дверь захлопнулась. Гуров и Кричко вслушивались в тяжелые шаги ОМОНовцев, пока те не затихли в глубине коридора. А потом Гуров сказал: «Нам предъявили ультиматум. В исключительно мягкой форме, но тем не менее. Игнатьеву очень хочется, чтобы мы поскорее уехали отсюда. Я пообещал, что уедем». «По-моему, ты не соврал», — Кричко потрогал нашлепку на носу и сообщил. «Чешется страшно». «Значит, заживает, да? На мне все заживает, как на собаке. А про наш визит к Широкому ты тоже рассказал?» «Почему ты удержался?» «А почему, и сам не знаю». «По-моему, это уже комплекс Ищейки. Мне не нравится, как в этом городе работает милиция, в частности, полковник Игнатьев. Он ведет себя непонятно, а мне хочется понять». «Да, есть у тебя такая слабость», — согласился Кричко. И тут же спросил: «И что ты теперь собираешься делать?» «Встречать Свенсона, угадал?» «И что дальше?» «Широкий ищет выход на наркокурьеров», — сказал Гуров. «Это его идея фикс. Не сумев выйти на них прямо, он через кого-то получил информацию про этого Свенсона. Судя по всему, Свенсон — один из постоянных покупателей, и у него есть здесь гарантии. Слышал ведь про своего человека на таможне? С такой информацией Широкий мог рассчитывать прихватить курьера прямо в момент купли-продажи. В случае удачи он мог получить и наркотики, и деньги. Возможно, на этом он бы и остановился. Честно говоря, мне он не показался. На крестного отца не тянет. Если он взорвется, то все кончится очень быстро, его вычислят и шлепнут. По-моему, он и сам это понимает». «Ну, теперь-то мы ему даже этой малости не оставили», — сказал Кричко. «Банду его шерстят, сам он ранен, информация к нам попала. Только и остается, как говорит наш питомец Грязнов, повеситься». «Кстати», — хлопнул себя по лбу Гуров, «нужно немедленно ехать в больницу. Заморочил меня этот Поляков. А ведь Грязнов может и в самом деле подхватить какую-нибудь заразу. С него станется. Иди заводи машину, а я за Славиком». Прихватив кейс, Гуров спустился на четвертый этаж и постучался в номер к Славику. «А где это?» — подозрительно спросил Славик. «Так у вас и сидит?» «Она уже далеко», — ответил Гуров. — «Можешь успокоиться. Изнасилование тебе не грозит. Побыстрее собирайся, мы едем к Грязнову». — «Черт, я есть хочу», — обиженно сказал Славик. — «Странное желание», — пожал плечами Гуров. — «Ты не находишь? И вообще ты обуреваем страстями. То тебе хочется в туалет, то в ресторан. Тебе надо с собой что-то делать». — «Вы издеваетесь», — совсем хмуро сказал Славик.